Раскат грома оглушил меня. Я стоял на дороге, подняв лицо навстречу ливню, и вдыхал запахи, по которым успел истосковаться. Мне было и холодно, и мокро, и тяжело от усталости. Но так хорошо, как никогда в жизни. И полковник, который сейчас валялся в грязи у моих ног, казался только ожившим сновидением. Совсем не страшным. Я мог просто повернуться и уйти от него. И забыть навсегда. Легко. Даже с удовольствием. Я чуть пошевелился, и в тот же миг меня обняло легкое голубое сияние. Оно затрепетало и погасло. Оно напомнило, что, как это ни печально, я еще не дома. Это была энергия, которая удерживала меня в своем мире. Это была огромная энергия, но ее было мало. И она вот-вот могла иссякнуть. Я должен был что-то делать. Мне надо было сосредоточиться, но что-то мешало. То ли шум дождя, то ли возня полковника под ногами. Нет, что-то иное. В голове неясный шум, какие-то голоса. И странный белый прямоугольник перед самыми глазами. То разгорается, то гаснет. Что это? Я сжал виски ладонями, голова просто пухнет. Вот-вот она может разорваться, треснуть пополам. Не больно, но тяжело, противно. И тут я вспомнил ключевое слово, которое вколачивал в меня батя. Раздвоение. Я тогда никак не мог понять, что это значит, но теперь понял все. Раздвоение. Я пришел на Землю на 5 минут раньше своей гибели. И теперь где-то рядом мой двойник. Он катится по мокрой дороге на москвиче. Мы видим и чувствуем одно и то же. Потому что мы с ним один человек. А мерцающий прямоугольник перед моими глазами — это просто лобовое стекло машины. Теперь мне все ясно. И руль. Руки держат руль. Как странно. Все смешалось. Напряжение в черепе все нарастает, поскольку мой двойник приближается. Я приближаюсь. Сейчас моя голова, наша голова, разорвется как бомба. Надо скорее бежать, что-то делать. Я срываюсь с места, но ударяюсь грудью о руль. А дождь все так же льет. Дождь в машине? Откуда? И снова какие-то голоса. Я, кажется, сейчас рехнусь. Я оборачиваюсь и вижу. Батя и Риана. Сидят на заднем сиденье и испуганно смотрят на меня. Почему они сидят в машине, если я стою на дороге? Когда же это кончится? А откуда-то изнутри пробивается монотонный голос бати. Он говорит. Что он говорит? Поскорее вспомнить, пока я не сошел с ума. И еще нужно помнить. Нет никаких парадоксов времени. Есть лишь закон сохранения энергии и материи. Теоретически человек не может существовать в двух лицах. Это нарушает энергетический и материальный баланс. Но если он принесет энергию с собой, она поможет продержаться. Это должна быть очень большая энергия. Весь запас линзы. Да, меня окружает энергия. Вот она, голубоватое сияние, которое пляшет вокруг, стоит мне пошевелиться. Полковник что-то кричит из-под ног, и я машу ему рукой. Тише, тише. В тот момент, когда энергия иссякнет, один из вас исчезнет. Либо ты, либо твой двойник в машине. Кто именно, определить невозможно. Да и не нужно, поскольку ты и он одно и то же. Мне кажется, что я вижу глаза бати. Две ярко светящиеся точки. Они мерцают в такт словам. Но когда же закончится это сумасшествие? Взаимообмен окончится. Поэтому нет никакой разницы, кто из вас перестанет существовать. Вы будете равнозначными существами с одинаковыми мыслями, воспоминаниями и даже с равным количеством волос на голове и пор в коже. Это не смерть, а только восстановление баланса. И вдруг я с ужасом понимаю, передо мной не светящиеся глаза, а фары сумасшедшего бензовоза, катящегося с горы. Свет выхватывает беззащитную мокрую машинку, стоящую на обочине. Мой москвич. Накатывает волна ужаса, ведь это на меня мчится бензовоз. Я закрываю глаза и содрогаюсь, слыша грохот и скрежет. И тут же все кончилось. Словно бы сработал клапан, который выпустил из моей головы все лишнее. Мне стало легко. Ни боли, ни раздвоения, ни постороннего шума и голосов в ушах. Искореженный бензовоз катится под уклон дороги. Обгоняя его, льется поток пылающего топлива. Я стряхнул оцепенение и начал карабкаться на обрыв, чтобы меня не слезнула огненная река. Рядом послышалось хриплое дыхание полковника. Он тоже спасался от огня. Горящий бензин обдал нас жаром, но мы уже были в безопасности. Бензовоз сбил ограждение дороги и на какой-то миг завис над пропастью. Мне вдруг показалось, что я вижу белобрысого толстяка Босю, который мечется в кабине. «Ты не знаешь, что ты наделал!» — зловеще прошипел полковник. «Ты сделал себе только хуже. Сейчас я буду смотреть, как тебя поглотит время. Ты не будешь жить здесь!» «Господин полковник», — устало сказал я, — «властью, данной мне от природы, я разжаловаю вас в рядовые. Идите в задницу!» И тут вокруг стало светло. Исполинский столб света обрушился с неба и уперся прямо в кабину бензовоза, который медленно переваливался через край дороги в обрыв. Полковник ликующе вскрикнул, сиганул на дорогу, рискуя сломать ноги, и помчался прямо на свет. Огненный поток уже почти выдохся, но все равно на ботинках полковника заплясали язычки пламени. Он подбежал к краю обрыва и, не тормозя, влетел в столб света. «Ну да», — подумал я, — «линза должна была забрать Босю, и она его забрала. Полковнику, кажется, повезло. Интересно только, как он будет там разбираться с пространством и временем, с раздвоением и взаимообменом. Впрочем, нет, совсем не интересно. Плевать». Я шел по темной дороге, и меня беспощадно хлестал дождь. Словно бы матушка-земля лупила меня его струями за то, что без спроса уходил неизвестно куда. Ну ничего, мать накажет, она же и простит, накормит, согреет. И вдруг я буквально наткнулся на легковую машину, стоящую на обочине безгабаритных огней. Обойдя ее со всех сторон, я с великим изумлением понял, что это точная копия моего «Москвича». Та же модель, тот же цвет. А еще через секунду я убедился, что это и есть мой «Москвич», потому что номерные знаки оказались тоже мои. Дверца не заперта, ключи в замке зажигания. Я забрался в кабину, готовый к любому подвоху. С замирающим сердцем я повернул ключ. Мотор завелся подозрительно ровно. Задул горячий воздух из печки. Это, конечно, хорошо, но, знаете ли, странно. Моя машина, я только что это видел, окончила свой век под ударом бензовоза. Я уже и простился со своей старенькой керосинкой, с которой прошел столько дорог и испытал столько приключений в былые времена. Тут я заметил бумажный лист, лежащий на боковом сиденье. Он лежал как-то нарочито аккуратно. Ровно, точно в центре, будто не случайно здесь оказался. Я включил свет. «Дорогой Сергей!» — прочитал я слова, выведенные четким ровным почерком. «Я уже все знаю. И про тебя, и про Борю. Я так и не сказал тебе ничего о нас с Рианой. Ты не узнал, кто мы и откуда. Ты не должен этого знать. Постарайся понять и простить. Я самый несчастный человек во Вселенной. Все, что я хотел, — это спасти свою дочь, погибшую в войне, которую не я начал. Только для этого я активировал линзу, только ради Рианы я доверил аппаратуру контролерам. Откуда мне было знать, что мое желание обернется варварским вмешательством в чужие культуры, войной, массовой гибелью людей и рабовладельческими законами? Теперь, благодаря твоей помощи, Риана со мной. Исполнилось желание, с которым я жил долгие годы. Стал ли я счастливее? Может быть. Но осознание своей вины сейчас навалилось на меня особенно тяжким грузом. У меня появилось время, чтобы хорошо подумать. Я знаю, что в твоих глазах я чудовище. Надеюсь, ты простишь меня. Мы ведь в конце концов исправили мою ошибку. У контролеров больше нет линзы, а ты вернулся домой. И вроде как бы все на своих местах. Надеюсь, что скромный подарок, который мы тебе оставляем, хоть немного скрасит те несчастья и трудности, которые ты из-за меня испытал. На этом прощаюсь, батя». Я отложил листок в сторону, а сам уставился на стекло, на котором разбивались дождевые капли. Я ни о чем не думал, просто сидел и смотрел на дождь. Я трогал царапины, оставленные девчонкой, и жалел, что не смогу сохранить их на память. Через несколько минут мой новый «Москвич» весело бежал по дороге. На той стороне бухты сквозь дождь блестели огни Синеводска. Скоро я буду дома. А ведь здесь прошло совсем немного времени с той поры, как меня выкинули из бара. Тот пузатый мужик и его дружки еще, небось, дуют пиво и поминают меня разными обидными словами. Вернуться, что ли? Метнуть им в окно какофон, который так и валялся в кармане, а потом прыгнуть в машину и поминай, как звали. Вот будет весело. Я подбросил черную шайбу на ладони. Мысленно посмеялся, представляя, какой там начнется кавардак. Нет, никуда я сейчас уже не поеду. Этот день, самый длинный в моей жизни, должен, наконец, закончиться. Теперь только домой. Я опустил стекло и вышвырнул какофон куда-то под обрыв. Надоело. Домой. Знаете, а пить я так и не бросил. Хоть и обещал. Это стало моим проклятием. Только возьму стакан, и тут же в голове. «Бгасай пить, Сегёжа!» И ничего я не могу с этим поделать. Так что любая наша пьянка после работы часто кончается тем, что я с хмурой физиономией одеваюсь и ухожу, буркнув что-нибудь ребятам на прощание. Нет, не подумайте, что я превратился в угрюмого типа, который не умеет даже поддержать веселую компанию. У меня все в порядке. Нормально работаю, расслабляюсь тоже неплохо. Теперь, кстати, стараюсь не пропускать новости по телевизору. Вроде бы самолеты стали падать реже, и корабли не так часто тонут. А может, просто кажется? Я ж статистику не веду. Бывает, что поздней ночью мне не спится. Я еду в гараж, выкатываю «Москвич» и отправляюсь на ту сторону Капитанской бухты. Там я выхожу из машины и пристально всматриваюсь в небо. Я гадаю, в каком из миллионов миров обо мне помнят. Ведь они обещали не забывать. Все равно не угадаю. Возможно, батя с девчонкой так далеко, что их звезду от нас и не видно вовсе. И Вовчик. Но он, наверное, еще дальше. И почему-то до сих пор не верится, что мы попрощались навсегда. Да, у контролеров больше нет линзы, но у бати-то она есть. Иначе как бы он смог вернуть из небытия мой «Москвич»? Я ручаться готов, что батя все восстановил и, возможно, даже опять что-то затеял. Поэтому, когда вечерами с причала бьют вверх прожекторные лучи, у меня от волнения замирает сердце. Все время кажется, что это свет линзы, пробившийся из неведомых далей. Очень похоже. Добрый этот свет или злой, я судить не могу. Свет он и есть свет, а остальное решают люди. Все у меня в жизни наладилось, все устаканилось, все катится по своим рельсам. И кошмары по ночам уже не мучают, и кузнечики за каждым кустом не мерещатся. А все равно неспокойно мне. Я не просто смотрю в небо, я чего-то жду. А чего в моем ожидании больше, надежды или тревоги, этого я и сам не знаю. If you like to try.